наши тени предутренней селени. Среди остановок пустующих и мои, мы заложники в бетонном сердце новострой. С тобою застуканы дождем и фонарей тоскою. Вдвоем, вдвоем, вдвоем с тобою застуканы дождем и фонарей тоскою. Погуляем, пусть я в загоне для трамвая. И если ночь нам надоест, закидаем звезды мы камнями. Хочешь, погуляем, уснем. Уснем. Вдвоем, вдвоем, вдвоем с тобою застуканы дождем. Вдвоем, вдвоем, вдвоем с тобою застуканы дождем и фонарей тоскою. Застуканы дождем и фонарей тоскою. Вдвоем, вдвоем, вдвоем с тобою застуканы дождем и фонарей тоскою.